Часть третья. В Сибирь советская власть пришла в 1922 году. Вместе с ней пришло и обновленчество. За сопротивление живоцерковникам отец Ефимий был отстранен от должности благочинного. 25 января 1924 года был лишен сана. В августе 1924 года арестован и заключен в Ачинскую тюрьму, где пробыл месяц. Возвратился отец Ефимий в Большую Улу в декабре. Но весной 1925 года в Красноярск прибыл православный архиерей, епископ красноярский и енисейский Амфилохий Скворцов, который благословил отца Ефимия служить, где представляется возможность. Ведь все храмы были заняты обновленцами. Стойкость отца Ефимия, его верность православной церкви в условиях гонения, личные беседы с ним убедила архиерея назначить отца Ефимия настоятелем городского собора. И 26 июня 1926 года епископ перевел его в Троицкий собор города Ачинска. Между тем гонения на церковь усиливались. В 1929 году власти попытались сбросить колокола с Троицкого собора. Прихожане не дали. Воинствующее безбожие действовало иногда через демонстрацию бесстыдства. Например, совершенно голые люди в течение нескольких дней ходили по небольшому сибирскому городку, где все друг друга, в общем-то, знали, с плакатами «Долой стыд и совесть». Гонения обрушились и на священника. Отобрали дом. После долгих поисков семья нашла небольшую баню, где и поселилась. 30 ноября 1929 года отца Ефимия вновь арестовали. Жена была в отчаянии, ведь он был единственным кормильцем. Отчаяние было таково, что Александра хотела даже сжечь себя и детишек в этой бане, чтобы не мучиться. Но Господь их не оставил. Прихожане после ареста стали приносить его семье продукты, так что хватало даже и на передачу. Начались тяжелые допросы. Из документов. Обвиняемый гражданин Ефимий Горячев, не являясь сторонником советской власти, вел систематическую антисоветскую агитацию, говорил прихожанам, что советская власть заставляет отречься от Бога и церкви. Позже в тюрьме к нему подсадили осведомителя Александра Агафонова, который стал убеждать священника отказаться от сана и сообщил следователям подробности их бесед. «Бросить священство? Никогда не брошу. Служу я по убеждению. Может быть, будет время, когда нас будут возить под соломой, но и тогда я не брошу служить. Советская власть преследует христианство. Христианство останется. Возможно, останутся только самые сильные, которые сумеют возродить христианство. Были в древности такие периоды, когда христиан сжигали. Но, несмотря на это, в катакомбах, в подвалах христиане остались. Христианство восторжествовало». . 23 февраля 1930 года особое совещание при ОГПУ постановило заключить отца Ефимия на 3 года в сибирский концлагерь. Вернулся он едва живым. Никто его не ждал, а жена Александра написала старшей дочке Антонине, что еще один нахлебник явился. Шел 1933 год. Был голод. Антонина решила попросить помощи у своего начальника. В прошлом он был красным партизаном и знал, что у его подчиненной отец священник, вернулся из лагеря. Всю дорогу к начальнику Антонина усердно молилась, и когда вошла в кабинет, тот, не дожидаясь ее просьб, сказал, что дает ей мешок муки. Донесла она его до баньки, где жили родители с младшими детьми, но не решалась войти. Отец Ефимий услышал, что вроде кто-то бы вошел, а дальше не идет, и вышел взглянуть. Дочь упала перед ним на колени и стала просить прощения за себя и за мать. А когда появилась Александра, сказала, что этот хлеб им. Так что отец не нахлебник. Ешьте все.